Часть третья. Огненный переход. Глава первая. Олег Моравский. Лето 6448-го. 940-й год. Отряд из 200 хорошо вооруженных конников пересек границу Моравии и Чехии и, выслав вперед дозоры, двинулся по земле словаков. Сразу за передовой охороной ехал седовласый и сосредоточенный воин в дорогом воинском облачении. Поднявшись вместе с несколькими соратниками на очередной холм, он придержал широкогрудого коня сивой масти и внимательно оглядел окрестья. Справа в дымке едва виднелся Дунай. Идти там вдоль берега было бы проще, но за Дунаем злая угорщина, жестокий противник всех поморян. 200 воинов – не 2000, и двигаться на виду у недоброго соседа небезопасно. Да и не нужно уграм знать, что часть дружины покинула Моравию. Здесь, среди леса и тянущихся с севера остатков горных хребтов, они скрыты от чужих очей». «Упредили ли словаков, чтобы не волновались нечаянным появлением нашим?» — спросил седовласый у сидящего рядом на гнедом коне кряжестого воина. «Да, княже, и словаков, и белых хорват!» — успокоил его осанистый воин. «Сколько же лет прошло, как проехал я этой самой дорогой?» — спросил, никому не обращаясь, седовласый, когда спустились с холма и продолжили путь. Он подсчитал про себя прошедшие лета и подивился. «Уже ли почти четверть века? Считай, целая человеческая жизнь». Ведь в наше неспокойное, весьма обильное на войны время и до полнолетия многие не доживают. Сколько сотоварищей схоронил он за прошедшие годы, пожалуй, не посчитать. Одних забрали вражьи клинки и стрелы, иных хвори да всякая нежданная погибель, и лишь немногих старость. Для чего Всевышний доселе хранит меня? «Зачем я нужен ему здесь, на этом свете?» – размышлял седовласый, глядя на проплывающие мимо поля, леса и перелески, высокие холмы, переходящие к северу в настоящие горы, и в то же время, видя лики прежних друзей и знакомцев, что сами с собой выплывали один за другим, словно идущие по узкой тропе сквозь густой утренний туман образы. Четверть века – это много. Кто из них еще жив и как нынче выглядит? Сам-то вон весь сивый стал, в масть своему боевому коню. А поди ж ты, на старости лет вдруг да понадобился. Седовласый грустно усмехнулся, продолжая плыть в облаках воспоминаний, из которых большей частью и состоит жизнь долго пожившего на свете человека. Привитая отцом еще в юности способность пребывать как бы сразу в двух мирах, в яви, требующей постоянного внимания и быстрого решения, и в мире мыслей и образов, давала возможность легко одолевать любую дорогу, не тяготясь ее однообразием. Теперь они шли вдоль невысокого хребта, за которым где-то струится неугомонная тыша река. Протекая среди гор, она имеет быстрое течение и чистую прозрачную воду. На равнине же ее течение замедляется – вода мутнеет, превращая прибрежные места в обширные болота, за что река и получила название Тыша, Тихая. Еще немного, и отряд вступит в земли белых хорват. Послышались возбужденные голоса и дробный конский топот. Пелена задумчивости исчезла с лика седовласого, уступив место внимательной сосредоточенности. «Княже, там воины, их вдвое больше нашего, а может и втрое», — выпалил молодой дозорный, сухощавый и подвижный. «Угры!» — посуровил князь, но ни одним движением лика не выдал беспокойства. «Нет, княже, но и не белые хорваты, хотя вроде по-словенски рекут», — Стислав им навстречу поехал с двумя дозорными, а меня упредить послал, — доложил воин. — К бою! — негромко, но властно молвил Седовласый, и сотники тут же подали условные знаки насторожившимся десятникам. Те живо выстроили свои десятки. Воины изготовились к возможной схватке, извлекши мечи из ножен и переведя луки и колчаны в боевое положение. Чужой нестройный отряд появился из чрева, утонувшей в зелени низины. Воины были одеты разномастно и вооружены не так, как моровчане. Большая часть имела топоры, кистени, чеканы и булавы с ременной петлей из толстой кожи. Старший дозора моровчан Стислав и два его воина ехали рядом с широкоплечим незнакомцем, явно главой неизвестного отряда. Волчья накидка на его могучих раменах была посечена в нескольких местах. Рука выше запястья перевязана холстиной с проступившим на ней рудым пятном. Следы недавней схватки имелись и у других воинов, выглядевших злыми и хмурыми. Широкоплечий что-то отрывисто толковал Стиславу, а тот кивал, иногда вставляя несколько слов. Оба отряда замерли друг против друга на расстоянии не более полусотни шагов, разглядывая случайных встречных. Затем Широкоплечий подал команду, и его люди потянулись влево по пологому хребту. Проводив очами чужаков, Стислав с воинами подъехал к князю. «Это уличи, княже. Рекут, что 3 дня тому схватились с дружинниками киевского воеводы Свинельда и после тяжкой рубки ушли только малой частью. Сей воевода осаждает их стольный град уже 2 лета, требует Киеву подчиниться и дань платить», — доложил старший дозора. «Воеводы Свинельда?» — вскинул бровь Седовласый. «Точно, княже. Имя это уличи не раз недобрым словом поминали, пока мы вместе ехали», — уверенно ответствовал Стислав. Брови князя нахмурились. В очах отразилось внутреннее напряжение мысли. «Поторопимся, братья», — молвил он, пришпоривая коня. «Князь Игорь вернулся в терем поздно. День выдался хлопотный, даже суетный. То суд рядить пришлось, то в ратном стане с воеводами и темниками решали, сколько до каких дружин может понадобиться для похода, о котором пока никто, кроме ближников, знать не должен. Долго и горячо спорили, утрясая вопросы. Потом с главным казначеем не менее трудный разговор был. Он, знамо дело, на той казначей, чтобы княжескую скарбницу в целости держать». «Да какой же поход без растрат? Фу, лепше в седле день пробыть, чем всякие такие дела решать!» — облегченно вздохнул князь у крыльца, передавая стременному поводье. «Княгиня вернулась после полудня», — доложил теремной охоронец. «Ага, тоскливо одной в загородном тереме, особенно когда молодой воевода Свен в походе», — с некоторой издевкой подумал про себя князь. С годами их свары с Ольгой сами собой притихли, то ли сойдя на нет, то ли затаившись до времени. Но вовсе не от того, что теперь вся любовь Игоря доставалась жене, напротив, он еще меньше стал бывать в тереме. Жара сменялась стужей, а потом опять зима менялась с летом местами, все глубже втягивая князя в текучку повседневных дел и забот. Годы пролетали, что твои перелетные птицы. Вроде бы только что из-за виднокрая появилась дружная стая, и прозвучал первый крик вожака, а уже глядь, и последняя уставшая птаха замыкает общий строй с другой стороны небесной закраины. Ушел, как птаха, в ирии его верный стременной зимород, перед которым он всегда где-то глубоко в душе ощущал свою вину. Его место занял юный Свен. А вот уже и не стременной он, а бравый да удачливый сотник, потом тысяцкий. И вот недавно попросил княжеского соизволения приструнить непокорных уличей и заставить их дань Киеву платить. Игорь поразмыслил и поручил ему сие нелегкое дело. Ведь уличи своенравны, что конь необъезженный. Сумеет ли Свен его оседлать, как раз дело и покажет. А коли получится, то станет Свенгельд воеводой всей киевской дружины, а не только варяжской. Да, летит время, с каждым разом замечаешь, что седина все больше отбеливает волосы, а на челе прибавляются морщины. И хоть не жена он, чтобы лишней морщине печалиться, но все же... Игорь уже не так ревностно относился к своей княгине, а более предпочитал отдыхать душой и телом, когда того требовала плоть с женами помоложе. Ему казалось, что после такого отдыха он и сам словно скидывал лета. Оттого и просьбу жены выстроить для нее в лесу под Киевом хоромину загородную уважил. Терем ей каменный поставил, как строят на Заходе и в Византии. Гриднее хоронцев дал, сколько требуется. Пусть живет своей жизнью и командует своей челядью, как ей нравится. Сейчас, вспоминая ту давнюю свару со старшим из-за Ольги, он только ухмылялся своей былой горячности. Радоваться надо было, что у нее свое утешение есть, а у меня свое, а не разума от этого лишаться. Запоздало корил себя Игорь. Одно добре, как рекут волхвы, коли человек в прошлом своем прошибки видит, значит, он мудреет. Выходит, что я не из ума по старости выживаю, а мудрею. С внутренней усмешкой успокоил себя князь. Однако возникшие нынче воспоминания были, видимо, не случайны, потому что утром теремной охоронец доложил: «Князь Моравский с отрядом прошел наши кордоны на Заходе и приближается к Киеву». «Приехал таки», — обрадовался Игорь. «Одеваться и коня», — кратко велел он. Вскоре он с ближниками выехал из терема навстречу, тем выражая уважение гостю. Едва княжеская процессия миновала чешские ворота и оказалась за пределами града, отдалившись от них не более чем на полет стрелы, как впереди заклубилась пыль на старом купеческом шлиху, упреждая о приближении моравчан. Игорь, облаченный в искусно расшитую шелковую рубаху, сидел на вороном кайсожском жеребце, привычно придерживая его истинно черные бока крепкими ногами всадника в полосатых штанах, заправленных в сапоги желтой кожи с серебряными шпорами. На плечах белая япанча, застегнутая золотой фибулой на левом плече. Непременный меч и привычный скромосак в ножнах на широком поясе, с которыми князь еще с юности так сроднился, что и не замечал их, довершали его одеяние. Почти совсем седой осередец, прядь волос, оставленная по воинской традиции рода Раражичей на макушке бритой головы, свисал на левый висок. Он вглядывался в подъезжающих всадников. Потом тронул своего вороного навстречу седовласому гостю в дорогом запыленном одеянии. «Вот ты каков теперь, Олег, князь Моравский!» — молвил Игорь, оценивающе оглядывая бывшего воеводу. «Посидел, совсем белый стал. Похож теперь на отца». «Так и ты не помолодел, тоже почти весь сивый. А я же на 10 лет старше тебя». «Хоть и не широк ты статью, как дядька Ольг, да крепость тела по-прежнему хранишь. Стариком тебя не назовешь», — искренне молвил Игорь. «Ну, будь здрав, рад тебя видеть». Они пожали друг другу руки и слегка приобнялись, не слезая с коней. К терему ехали вместе, стремя в стремя. «Как там в Моравии, все ли ладно?» — спросил Игорь. «Всяко бывает, пока справляемся. Да одному Богу известно, что завтра будет», — отвечал Олег, осматриваясь вокруг. Чешский князь Болеслав решительно за объединение земель бывшей Великой Моравии взялся. С Польшей, Словакией дружбу ведет, так что и мы приглядываемся, чтоб под его руку стать. В одиночку не выжить, верно, Стислав? Обернулся он к едущему по левую руку первому помощнику и советнику. Беловолосый моравчанин одобрительно кивнул. «Когда до меня вместе с вашими купцами дошла весть, что ты князем моравским стал, я как-то даже порадовался», — признался Игорь. «Годы наши теперь на склоне. Горячность молодости позади. Утекла с летами доверными побратимами», — с тихой печалью в голосе молвил киевский князь. И Олег понял, что младший впервые винится перед ним. «Ты прав, брат», — молвил Олег с некоторым душевным волнением. «Добрых друзей по перстам одной руки пересчитать можно. Оттого ценить их надо пуще злата». «Узнаешь, град?» — спросил Игорь, перехватив взволнованный взгляд старшего. «Пожар был у нас. Так многие дома до улицы по-новому поставлены». «Слишком много времени прошло», — устало покачал головой князь Моравский. «Ничего, омоешься с дороги, вспомнишь. Как у нас на полуночи говорится, и дальняя дорога не в тягость, коль банька в радость. Небось, соскучился в своей Европе по нашей настоящей мовнице», — похлопал по плечу старшего киевский князь, когда они уже въехали в теремной двор. «Мои гридни проводят вас». «Потом, само собой, мы с Ольгой тебя за столом ждем». Олег после мовницы с раскаленными камнями, да березовыми и дубовыми вениками, вгоняющими в разомлевшее тело горячий душистый пар, и в самом деле почувствовал себя более отдохнувшим, чем если бы проспал целые сутки. Несколько раз ловкий банщик умащивал его тело то медом, то солью, то горчицей, а потом, подождав немного, смывал горячей водой, окатывая после холодной колодезной. Отяжелевшее, утомленное и запыленное после дальней дороги тело с каждым новым подходом становилось не только чище, но и как будто легче. Вместе с различной натиркой уходила усталость. Да что усталость! Кажется, волшебная вода северной мовницы смывала сами прожитые лета. Сто крат прав младший. Нет такого божественного чуда в Европе, где и мыться-то считают зазорным. В Чехии и Моравии, конечно, есть мовницы, однако надо признать, с приходом на моравские земли папского протектората они не столь распространены и почитаемы, как тут, на Руси. Когда Олег блаженно вышел в предбанник, банщик подал мягкий плат для вытирания, а затем выбеленные холщовые порты и рубаху. Заглянувший в дверь теремной охоронец позвал пройти в трапезную, где уже накрыт стол, и князь с княгиней ждут гостя. «Мне бы переодеться», — молвил Олег, несколько смущенный тем, что нежесть в мовнице, как в далеком детстве и юности, вовсе позабыла времени и оттого заставил гостеприимных хозяев ждать его. «Нет нужды, княже!» «Князь Игорь упредил, что трапеза будет по-свойски. Они с княгиней тоже в домашнем облачении», — успокоил охоронец. Олег чуть поколебался, потом подвязал рубаху поданным ему банщиком поясом с обережными северными рунами, сунул ноги в шлепанцы с кожаными ремешками и деревянными подошвами и последовал в терем за охоронцем. Игорь и Ольга, которых упредили, что гость закончил омовение и облачается, спустились из своих светлиц в трапезную. Охоронец рёк правду. Они были одеты в расшитую, но простую холщовую одежду из северного льна, что лепше всего для тела в пору летнего зноя. Теперь Олег и Игорь уже как положено крепко обнялись троекратно. А Ольга глядела на гостя, и было непонятно, что творилось в ее душе и памяти, сокрытая привычной завесой величавой строгости. «Да обними земляка, Ольга! Сколько лет ведь не виделись!» — повернулся к ней Игорь, взял за руку и подвел коллегу. Подождал, пока старший и жена осторожно приобняли друг друга. «Рада свидеться, князь Моравский», — молвила Ольга глубоким грудным голосом. «А не привез ли ты с собой княгиню? Небось, местные-то моравчанки не хуже наших киевских жен будут?» Не то из любопытства, не то с затаенной подковыркой спросила она. «Славянские жены кругом красны, что в Киеве, что в Моравии. Да ведь не только в красоте дело. Нужно, чтоб душа родная была, а я такой не встретил», — ответил Олег ровным и даже добродушным тоном. «Ну, к столу просим», — широко повел десницей Игорь на выставленные щедрые угощения из крупной и мелкой дичи, рыбы, ягод, орехов, медовых квасов, ягодных морсов и холодных узваров. Ольга сидела за столом рядом с мужем. Вернее, восседала, и взор ее был непроницаем. Олег несколько изумился. Казалось, что это какая-то европейская королева, хотя и облаченная в простую льняную одежду, но холодная и неприступная, подобно каменным строениям в Европе, к которым он до сих пор так и не привык после живых деревянных жилищ Киевщины и Новгородчины. «Я ведь с замиранием сердца ждал и боялся этой встречи», — признался себе моравский князь. «А как случилось? Не сразу и признал, в статной, теперь уже при теле, величавой, в свои 5 десятков лет жене, ту прежнюю прекрасу Ольгу. Княгиня же несколько смешалась лишь в первые мгновения встречи, когда Игорь подвел ее к нему, а потом язвить стала». «Да и то сказать», — продолжал Олег, глядя на себя ее очами, — «я теперь весь седой и старый, хоть телом пока крепок, да». Он снова взглянул на сидевшую напротив прекрасу Ольгу и, почуяв сердцем и душой холодность и даже будто некую тайную ухмылку, прячущуюся в устах княгини, как-то успокоился. «В самом деле время лечит, особенно в преклонном возрасте». И слава Богу, что было, то осталось в прошлом. И пусть оно там, в сокровенном далеком минувшем, и остается для отдохновения души в тяжкие минуты, решил Олег, даже с некоторой радостью смиряясь с тем, что нынешняя Ольга к нему, похоже, совсем равнодушна. «Ну, как тут у вас с Константинополисом? Не все ладно?» — обратился он к Игорю. «Разумеешь, брат», — словно ожидая этого, сразу подхватил разговор младший, «как стал у византцев император Роман Локопин, так юлить начали коварные. То дань не доплатят ежегодную, то вообще забудут о ней. Приходилось и купцам их отворот на торговлю в градах Руси давать и проход из греков в варяги закрывать. Насколько я помню...» Олег еще раз кинул быстрый взгляд на сидевшую слева от Игоря Ольгу. «Роман на троне ромейском уже 2 десятка лет сидит, да и по возрасту мы с ним почти одногодки». «Точно! Да в первые лета еще как-то удавалось с ним кашу сварить, хоть и с трудом, а последние годы вовсе сладу нет. Вот и решил я с дружиной пойти и взять свое», — ответил киевский князь. «В Ромейской империи несколько лет подряд недород был большой, про то все знают. Особенно тот голод, что и нас зацепил 12 лет тому, когда средь лета морозы грянули». Тут князь Олег, вспомнив что-то, остановил свой рассказ. «Помнишь, Игорь, купца Мойшу Киевского, что с воеводой Фарлафом судился?» «Ну, помню сего хитрого рахданита», — недовольно буркнул Игорь. «Так он из Киева еще прежде тебя исчез, и больше про него никто не слыхивал. У нас он объявился, в Моравии, а как раз в то голодное лето его и не стало. Неужто от голода помер? — изумился киевский князь. Голод ему как раз не грозил. Напротив, он на недороде том богател, что твоя квашня на хмелю, — ответил моравчанин. Взъярились люди, с которых он три шкуры снимал, все повышая рост, и забили его насмерть вместе с еще несколькими ростовщиками. Когда стража городская подоспела, Мойша уже отходил. Так и умер с зажатыми в деснице серебряными динариями. Тут Фарлав его за гривны едва не прикончил. Он в Моравию сбежал, да все одно от денег смерть принял. От того, что любил их больше жизни, — рассудительно молвил киевский князь. На земле империи тоже восстания поднимались не раз в те голодные годы и сразу после них, — вернулся к рассказу о Византии моравский гость. Говорят, был у восставших вождь по имени Медная Рука. Ему за посягательство на императорские устои ранее руку отрубили. Так он сделал себе медную, особым способом зажимал в ней меч и рубился с посланными на подавление восстания воинами. «Надо же! И что с тем медноруким стало?» — спросил Игорь. Ольга тоже впервые с интересом подняла на старшего свои сине-серые, оставшиеся такими же глубокими очи. Только что мерцало в их глубине, никто прочесть не мог. «Схватили его и сожгли живьем в граде Константина на площади», — ответствовал князь моравский. «Неужто в царьградской казне совсем ничего не осталось, чтобы купить хлеб и раздать народу, тем успокоив его?» — подала голос княгиня. «Небось, на оплату наемникам, что восстание подавляли, больше средств ушло», — заметил Игорь. «Дело не только в хлебе, а в самом бунте, в посягательстве на власть. На это императорские службы и в 10 раз больше средств потратят, невзирая на голод и недород. Ну, мы на их власть не посягаем. А вот хлеб насущный, то бишь дань Руси, придется пойти и самим взять», — решительно молвил Игорь. «Добрый Олег, что ты не отринул моей просьбы, пришел с воями. Обмозговать надобно, как лепше супротив Цареграда идти. Мы тебе поможем, а ты, коли понадобится, нам», — рассудительно молвил бывший воевода. «Я прибыл пока с небольшой дружиной, так как до похода еще много времени, а ослаблять защиту княжества на долгий срок не имею права». Игорь согласно кивнул. «Перво-наперво, — продолжил Олег, — нужно восстановить постройку лодей морских в Корчеве. Я по дороге в Киев много всего передумал. Пока там будут лодьи строиться, по всей Руси сбирать отряды и оружие. Коли своих воев мало будет, попробовать с печенегами договориться». Ольга, в отличие от многих жен, видимо, не считала мужские разговоры скучными и не уходила, внимательно прислушиваясь к планам будущих сражений. Игорь же, решив что-то про себя, молвил. «Тогда давай так. Я к твоим 200 дам еще 300 варягов, которые недавно прибыли из-за моря по моему зову, и отправляйся в Таврику. Варягами верховодит почти твой тезка, Ольгерд, и воин добрый, и своенравных сотоварищей своих в руках крепко держит. Начинай строить лодьи морские под Корчевом, где еще твой отец строил, а я тут готовиться к походу буду. Думаю, что и без кочевников справимся», — заключил Игорь. «Ну и гостеприимный же ты, дальше некуда. Едва гость на порог, а ты его в новую дорогу. Хоть оглядеться-то земляку дай», — несколько возмутилась Ольга. «Так само собой, пусть отдыхает сколько надо», — как бы слегка оправдываясь, молвил Игорь и обернулся к старшему. «Заодно с Ольгердом и его сотниками поближе раззнакомишься. На следующий день после приезда в Киев Олег встретился с верховодой варяжской дружины Ольгердом. Росту тот был чуть выше среднего. В зеленоватых очах читалась сдержанность и некая печаль, прикрываемая иногда то легкой улыбкой, то вдруг сразу возникающей суровостью. Его отряд состоял в основном из лютичей и руянцев, но было и с полсотни норман, которых сразу можно было отличить по длинным волосам и бородам, в отличие от бритых варягов. 300 добро вооруженных северных воев за хорошую плату были готовы исполнять любую воинскую задачу. Обсудив с Ольгердом нужные вопросы, они расстались, и Олег в сопровождении 2 охоронцев решил побродить по когда-то родному, а теперь уже несколько чуждому, граду. Прежде всего зашел в Ильинскую церковь. Объявленная когда-то соборной, она так и не стала общей для константинопольцев и римлян. Византийские епископы правили службу у себя в греческом дворе, а Ильинская церковь осталась вотчиной папы римского. Сейчас в ней служил пастор-отец Бремер из германцев. Поговорив с ним, Олег с удовлетворением узнал, что княгиня Ольга втайне от мужа приняла крещение и является теперь постоянной прихожанкой. Может, послушалась-таки меня тогда, а нынешняя холодность есть просто христианское смирение страстей, подумал моравский князь, направляясь далее в ратный стан. Он желал поглядеть, какой стала нынешняя киевская дружина, воеводой которой он когда-то был, а заодно проверить, как устроились его воины и как они сошлись с воинами Ольгерда, с которыми им предстоит в скором времени плечо к плечу схватиться с хазарами в Таврике. Едва он оказался за высоким забором, как ноги сами повлекли знакомой дорогой туда, где еще стоял ныне почти заброшенный изведывательский домик. Олег просто не мог не прийти к сему столь памятному месту в глухом закутке ратного стана у самой воды. Глядя на ветхое строение, на укромную заводь Днепры, он вспоминал и отца, и верных его изведывателей, и ратные дела. Непроизвольно всплыли мгновения жарких встреч с Ольгой. Сообразительные охоронцы стояли поодаль. «Здравия тебе, князь Моравский Олег!» — вырвал из сладкой пелены воспоминаний чей-то голос, показавшийся знакомым. Бывший воевода оглянулся и узрел перед собой все такого же сухощавого и жилистого, загорелого до цвета бронзы бритоголового Хоря и крепко поседевшего его наставника Береста. Лик князя Моравии осветился теплой и радостной улыбкой. Он шагнул, широко раскрывая объятия навстречу изведывателям. Моравские же охоронцы порядком растерялись. 2 незнакомых им мужа явились неслышно, будто соткались из речного тумана. «Будьте здравы, братья! Время вас не берет, все такие же, только поседевшие да в морщинах. А смена-то изведывательская есть?» — растроганно молвил князь Олег, обнимаясь от души со старыми знакомцами. «Есть, княже, у меня вон внучок, 5-е лето пошло, а уже, вижу, будет из него толк. Воспитаем с хорем смену», — молвил, улыбаясь по-доброму Берест. Долго говорили и не могли наговориться, вспоминая Олега Вещего и всех его тайных изведывателей, поход на Царьград и ранение Береста и многое-многое из прошлого. Перешли к делам нынешним. Олег, рассказав о скором своем походе в Таврику, попросил старых изведывателей о помощи, на что оба с охотой откликнулись. Тогда отправляйтесь, братья, с ближайшим торговым караваном в Таврику и вызнайте, сколько воев хазарских в Корчеве до соседних градах находится, как их быстрее и ловчее оттуда выбить, — дал первый наказ изведывателям князь Олег. А через седмицу-другую и мы подоспеем, ударим по тем хазарам так, чтоб пыль с них посыпалась. Хазарские воины в прибрежных градах Киммерийского Боспора, давно не имевшие серьезных боевых стычек, разжиревшие на поборах с купцов и мелких торговцев, не смогли оказать серьезного сопротивления суровым северным воям. Сытая и беззаботная жизнь для любой дружины страшнее вражеских клинков. Посланные в хазарские пределы Берест и Хорь точно изведали, где и сколько имеется воинских сил. Действия подоспевших князя Олега и Ольгерда были стремительны. Хазарские тудуны даже не успели сроиться в одно войско и дать достойный отпор варяжско-моравской дружине, потому были разбиты и рассеяны поодиночке. В панике они помчались в Итиль с просьбами о помощи.